Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Кондратия Рылеева. Кондратий Федорович Рылеев, русский поэт, общественный деятель, участник Северного общества и движения, позже названного декабристским, а также один из руководителей одноименного восстания. Кондратий Рылеев появился на свет 18 сентября по старому стилю 1795 года в селе Батово, ныне это территория Гатчинского района Ленинградской области, в семье мелкопоместного дворянина Федора Андреевича Рылеева и Анастасии Матвеевны в девичестве Эссон. Отец будущего поэта был армейским офицером в отставке, славился своим транжирством и мотовством, даже как-то проиграл два своих имения в карты. Позднее был управляющим имений княгини Варвары Голицыной. Также батюшка будущего поэта славился крутостью нрава и вспыльчивостью. Был он деспотичен в отношении к крепостным, впрочем, и к членам семьи тоже. В строгой и суровой обстановке проходили первые годы жизни Кондратия Рылеева. Затем, шестилетним мальчиком, в 1801 году он был отдан в петербургский первый кадетский корпус, на 13 лет оторвавший его от семьи. Литературные интересы зарождаются у юного Рылеева как раз в кадетском корпусе. В одном из писем к отцу он называет себя весьма великим охотником до книг и поэзии. Сохранились и собственные литературные опыты кадета Рылеева. А еще будучи в кадетском корпусе, юноша, подобно многим своим сверстникам, мечтал о счастье приобщиться к числу защитников Отечества. Выпущенный в начале 1814 года из корпуса прапорщиком, Рылеев получил возможность осуществить свою мечту. Он участвует в заграничных походах русской армии, освобождавшей Европу от наполеоновских войск. Теперь пора начать приводить примеры из творческого наследия поэта. Первым прозвучит стихотворение «Весна». «Приветствую тебя, зеленый луг широкий, из гор резвящийся гремящий ручеек, и тень роскошная душистых лип высоких, и первенца весны приветный голосок, холмы, покрытые муравкой молодою, юнеют красотой цветочков голубых, и резвые мотыльки, собравшиеся толпою, порхают в воздухе на крыльях золотых. Уж нежная свирель приятно раздается в кустах бродящего со стадом пастушка. Порою аромат с прохладою несется от белых ландышей на крыльях ветерка. Все дышит негою, все торжеством блистает, все обновляется для жизни молодой, и сердце как бы вновь для счастья расцветает, любуясь весны улыбкой золотой. Душа волнуема восторгом удивления, природа пышная молодой красе твоей спешит восторженно и ищет разделение, спешит излить восторг в сердца своих друзей, как сладко с милыми от сердца поделяться улыбкой тихою и томною слезой, и с ними вечерком природой любоваться, гуляя по лугам роскошною весной». Басня «Гусь и змея». Гусь ходит с важностью по берегу пруда, сюда-туда, не смог с собой налюбоваться. Но кто из тварей всех дерзнет со мной сравняться? Возвыси глаз, он говорил, и чем меня Творец не наделил? Плыву, коль плавать пожелаю, устану ль плавать, я летаю. Летать не хочется, иду, коль вздумал есть, я все найду. Услышав то, змея ползет в окольце хвост вия. Подползши к хвостуну, она шипела: «Эх, полно, полно, кум, хотя и нет мне дела, но я скажу тебе, и право не в укор. Ты мелешь вздор, коль быстроты в ногах оленей не имеешь, по рыбье плыть, летать по орле не умеешь. Знать понемногу от всего все то ж, что мало знать, или вовсе ничего». Отрывок из стихотворения «Смерть Ермака». Сей стих, будучи переработанным и положенным на мелодическую основу, стал весьма популярной песней. Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии летали, бесперерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Ко славе страстью дыша, в стране суровой и угрюмой, на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой. Товарищи его трудов, побед и громозвучной славы, среди раскинутых шатров беспечно спали близ дубравы. «О, спите, спите!» — мнил герой. «Друзья под бурю ревущей, с рассветом глаз раздастся мой, на славу или на смерть зовущий». Поэтический набросок переложения поэтом слова о полку Игореве. «Они под звуком труп повиты, концом копья воскормлены, луки натянуты, колчаны их открыты, путь сведом ко врагам, мечи наточены. Как волки серые, они по полю рыщут и чести для себя, для князя славы ищут. Ничто им ужасы войны, в душе пылая жаждой славы, князь Игорь из далеких стран кровавым половцам спешит на пир кровавый с дружиной малою отважных северян. Но, презирая смерть и пламенея боем, последний ратник в ней является героем». В 1817 году Рылеев попадает в Острогожский уезд Воронежской губернии. Одной из ярких тем его лирики явилась влюбленность в дочь местного помещика Тевяшева. Спрашивая разрешение на свадьбу и на уход с военной службы у матери, отец к этому времени умер, Рылеев выражает надежду на новой службе доплатить отечеству то, чего не додал военный. В одном из писем к матери он намекает на внутренние мотивы своего отказа от военной службы. «Для нынешней службы нужны подлецы, а я, к счастью, не могу им быть». Первые поэтические опыты поэта Рылеева, увидевшие свет, ничем не выделялись среди популярных в то время жанров легкой поэзии. Выйдя в отставку в 1818 году, он принял решение целиком посвятить себя творчеству. Ну а 1820 год стал для него счастливым не только благодаря женитьбе на Наталье Михайловне Тевяшевой, но и потому, что тогда была написана его знаменитая ода к временщику. Это было рождение нового поэта со своей темой и собственной интонацией. Тут, пожалуй, мы и обратимся к любовной лирике в творчестве поэта Рылеева. Стихотворение «Бой». Краса, с умом соединившись, пошли войною на меня. Сражение дать я им решившись, кругом в броню облёк себя. В такой я размышлял одежде, их стрелы не опасны мне, и погруженный всей надежде победу представлял себе. Как вдруг Наташенька явилась, исчезла храбрость, задрожал, в оковы броня превратилась, и я любовью запылал. Стихотворение «Когда душа изнемогала». Когда душа изнемогала в борьбе с болезнью роковой, ты посетить, мой друг, желала уединенный угол мой. Твой голос нежный, взор волшебный, хотел страдальца оживить, хотела ты покой целебный взволнованную душу влить. Сие отрадное участие, сие внимание, милый друг, мне снова возвратили счастье и исцелили мой недуг. Содра недуга рокового, я встал и бодр, и весел вновь, и в сердце запылала снова к тебе давнишняя любовь. Так мотылек, порхая в поле и крылья опалив огнем, опять стремится поневоле к костру в безумии слепом. Стихотворение «Давно мне сердце говорило». Пора, молодый певец, пора, оставив шумный град Петра, лететь к своей подруге милой, чтоб оживить и дух унылый, и смутный сон молодой души на лоне неги и свободы и расцветающей природы прогнать с заботами в тиши. Настал желанный час, и с тройкой извозчик ухарской предстал, залился колокольчик звонкой, и юный друг твой поскакал. Едва заставу Петрограда певец унылый миновал, как разлилась в душе отрада, и я дышать свободней стал, как будто вырвался из ада. Стихотворение «Элегия». Исполнились мои желания, сбылись давнишние мечты, мои жестокие страдания, мою любовь узнала ты. Напрасно я себя тревожил, за страсть вполне я награжден. Я вновь для счастья сердцем ожил, исчезла грусть, как смутный сон. Так окроплен росой отрадной в тот час, когда горит восток, вновь воскресает ночью хладный полузавялый Василек. Поселившись в Петербурге, Кондратий Рылеев с 1821 года служит заседателем Петербургской уголовной палаты, что дает ему возможность отстаивать интересы несправедливо обиженных и угнетенных. В этом же году поэта принимают членом-сотрудником «Вольное общество любителей русской словесности». В тот период Кондратий Федорович пишет исторические баллады, поэмы и становится одним из крупных литературных деятелей того времени. Вместе с тем Рылеев развертывает и кипучую общественную деятельность. Он продолжает гражданскую службу, перейдя в 1824 году на должность правителя канцелярии российско-американской компании. Большое общественное значение имело и предпринятое Кондратием Рылеевым совместно с Александром Бестужевым издание альманаха «Полярная звезда». Но основным направлением, по которому пошла общественная деятельность Кондратия Федоровича, стала политическая борьба. Стихотворение «Я не хочу любви твоей». Я не хочу любви твоей, я не могу ее присвоить, я отвечать не в силах ей. Моя душа твоей не стоит, полна душа твоя всегда одних прекрасных ощущений. Ты бурных чувств моих чужда, чужда моих суровых мнений. Прощаешь ты врагам своим, я не знаком с сим чувством нежным, и оскорбителям моим плачу отмщением неизбежным. Лишь временно кажусь я слаб, движениями души владею, не христианин и не раб, прощать обид я не умею. Мне не любовь твоя нужна, занятия нужны мне иные, отрадна мне одна война, одни тревоги боевые, любовь никак не идет на ум. Увы, моя отчизна страждет, душа в волненье тяжких дум, теперь одной свободы жаждет. Стихотворение «Всей долине вечных слез». Всей долине вечных слез, незабудочки лазурны, и кусточки вешних роз в круг печальный вьются урны, и унылый кипарис на сей памятник плачевный шумной ветвью повис. С ранним утром ежедневно я сюда с тоской хожу, и в душе своей угрюмой счастье прежнее бужу, о прошедших благах думай. Но оно уж не проснется, мертвый сон его сковал, и друг сердца моего на призыв не отзовется. Осенью 1823 года Иван Пущин поведал революционно настроенному поэту Рылееву о существовании в Петербурге тайного политического союза «Северного общества». Задачи этого объединения единомышленников отвечали политическим взглядам и общественному темпераменту поэта, и он стал его участником, а со временем и душой сего общества. Он обладал свойствами, необходимыми для общественного деятеля и трибуна, энтузиазмом, даром убеждения и талантом пропагандиста, умением увлекать. Вокруг Кондратия Федоровича объединились наиболее радикально настроенные члены Северного общества. Оболенский, Каховский, братья Бестужевы, Адоевский, Корнилович, Кюхельбекер и другие. Эта группа товарищей и сыграла основную роль в подготовке восстания в декабре 1825 года. Стихотворение «Вольный перевод» из Сафо. Блажен, как Бог, кто слух вперяет в приятный, нежный голос твой, улыбку нежно замечает и восхищается тобой. По жилам смертный хлад струится, когда увижу я сие, уста немеют, взор мрачится, и бьется сердце вдруг мое, то мраз во мне, то пламенею. Не помню вовсе сам себя, в смятении горю, бледнею, дрожу и замираю я. Стихотворение «Желать чинов, коль славой волен». Желать чинов, кто славой волен, а я быть знатным не хочу. Колечком буду я доволен, когда от милой получу. Пусть воин в поле страх наносит, пускай и лавры на него. Колечко миленькой кто носит, тот верно счастливее его. Короны блеском ослепленны, пускай завидуют царям, а я за царство всей вселенной колечко милой не отдам. Колечко дух мой утешает, колечко счастье мне дарит и все на свете заменяет, коль на руке моей блестит. Коли фортуна наградила, пускай те в золоте блестят, колечко мило подарила, я с ним и в бедности богат. Ныне есть вполне объективные, здравые альтернативные версии по тематике истинных причин и действий тех дворян, кои впоследствии были названы декабристами. Но в рамках нашей передачи, в приоритете нацеленной на поэтическое творчество автора, вкратце упомяну лишь то, что подано в, так сказать, официальной истории. Являясь одним из организаторов вооруженного восстания 14 декабря по старому стилю 1825 года, Кондратий Рылеев в числе его руководителей, конечно же, был в тот день на Сенатской площади города Санкт-Петербурга. Потрясенный неудачей, он вернулся домой, но в ту же ночь был арестован и помещен в камеру одиночного заключения Петропавловской крепости. Стихотворение «Ах, тошно мне!» «Ах, тошно мне! И в родной стороне все в неволе, в тяжкой доле, видно век вековать. Долго ли русский народ будет рухлядью господ и людями, как скотами, долго ли будут торговать? Кто же нас кабалил, кто им барство присудил, и над нами, бедняками, будто сплетью посадил? По две шкуры с нас дерут, мы посеем, они жнут, и свобода у народа силой бар задушена. А что силой отнято, силу и выручим мы то, и в приволье, на раздолье, стариною заживем. А теперь, господа, грабят нас без стыда, и обманом их карманом стала наша мошна. Баре с земским судом и с приходским попом нас морочат и волочат по дорогам да судам. А уж правды нигде не ищи, мужик, в суде. Без синюхи судьи глухи, без вины ты виноват, чтоб в палату дойти, прежде сторожу плати за бумагу, за отвагу. Ты за все про все давай, там же каждая душа покривится без гроша. Заседатель, председатель, заодно с секретарем, нас поборами царь иссушил, как сухарь. То дороги, то налоги разорили нас в конец, а под царским орлом ядом почуют с вином, и народу лишь за воду велят вчетверо платить. Уж так худо на Руси, что и, Боже упаси, всех затеев аракчеев. И всему тому виной он царя подстрекнет, царь указ подмахнет, ему шутка, а нам жутко. Тошно так, что ой-ой-ой, а до Бога высоко, до царя далеко. Да мы сами ведь с усами, так мотай себе на ус. Стихотворение изречение. Заплатим те тому презрением холодным, кто хладен может быть к страданиям народным. Старайтесь разгадать цель жизни человека, постичь дух времени и назначение века. Находясь в заключении, поэт вел себя очень достойно. Он брал всю вину на себя, стремясь оправдать товарищей, кои возлагали тщетные надежды на милость к ним императора. Незадолго до оглашенной даты казни в камере Петропавловки поэт и гражданин Рылеев выцарапал на оловянной тарелке свое последнее стихотворение «Тюрьма мне в честь». Тюрьма мне в честь, не в укоризну. За дело правое я в ней. И мне ль стыдиться сих цепей, коли ношу их за отчизну? Кондратий Федорович Рылеев был казнен через повешение 13 июля по старому стилю 1826 года на территории Петропавловской крепости Санкт-Петербурга в числе 5 руководителей восстания вместе с Пестелем, Муравьевым Апостолом, Бестужевым Рюмином и Каховским. Поэт был одним из тех 3 казненных, чья веревка при повешении оборвалась. Он провалился внутрь эшафота и спустя некоторое время был повешен повторно. По некоторым источникам, именно Рылеев перед своей повторной казнью произнес фразу: «Несчастная страна, где они даже не знают, как тебя повесить». Точное место погребения тела Кондратия Рылеева, как и других казненных декабристов, неизвестно. По одной из версий, их тела погребены на острове Голодае. В завершении выпуска о творчестве поэта Кондратия Федоровича Рылеева прозвучит его стихотворение «Гражданин». «Я ль буду в роковое время позорить гражданина сан и подражать тебе, изнеженное племя переродившихся славян? Нет, не способен я в объятиях сладострастных, в постыдной праздности влачить свой век молодой и изнывать кипящую душой под тяжким игом самовластия. Пусть юноши, своей не разгадав судьбы, постигнуть не хотят предназначение века и не готовятся для будущей борьбы за угнетенную свободу человека. Пусть с хладною душой бросают хладный взор на бедствия своей отчизны и не читают в них грядущий свой позор и справедливые потомков укоризны. Они раскаются, когда народ, восстав, застанет их в объятиях праздной неги и в бурном мятеже, ища свободных прав, в них не найдет ни Брута, ни Риеги». Должен заметить, что имена, указанные автором в последней строке данного стихотворения, стали нарицательными и несут на себе смысл и образ предательства причем измены от того, кому доверяли. При жизни Кондратия Рылеева были изданы всего две книги его стихов. В 1825 году вышел сборник «Думы», а в конце того же года была издана поэма «Войнаровский». После декабристского восстания все издания Рылеева были запрещены и по большей части изъяты и уничтожены. Известны сохраненные рукописные списки стихотворений и поэм Рылеева, которые распространялись нелегально на территории Российской империи. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!